Матерь Агни-йоги. Темные шептуны пытаются приблизиться ко всем без исключения людям, только одни их слушают, а другие нет. От приближения не застрахован никто, но открыть ухо для злошептателей воли каждого равно как и закрыть.